зуба. Сука, она следила за нами! Она следила за нами, ты понял? Она не убегает. Кто тебе послал, падла? Чего молчишь, сука, оглохла? Или ты ёбнутая? Ты чё? Ты её замочил? А ты что думаешь, она не просекла тему? Я не думаю, что её кто-то послал. По-моему, она вообще какая-то упоротая. Но все равно могла сдать. Слушай, у нее крови нет. Да она жива!